нельзя по-другому. Наверное, нельзя по-другому. Мерцают рисунки созвездий, нет между ними знакомых. Души одинокая птица, смеешься ты или плачешь. Похоже, что мы заблудились, нельзя, наверное, иначе. В этом бою все больно и трудно. Неужели так долго снимать маски, наполнять свое сердце любовью, стать более единым с этим миром? Я не боюсь. Разбита, огонь был прав. Разрушаю границы возможного. Мой полет никогда не прервется. Я мне мое. Yeah.